молодым, и запомни меня молодым. Я один на миллион, но будет для меня один. У меня и сана нет, и чувств для тех пледин. Бога нет, но я молюсь, ведь Бог един. Эй, тейп, останови это дерьмо. Я слышал, эти суки любят много говорить, а? Benzo Gang не в этом дерьме. Benzo Gang hustle, save money. Benzo Gang worldwide, all the shit, bitch. Trap hard, die hard, one love, одна любовь. DJ Tape, играй ты. Навсегда один, но рядом со мной много, бейб. Да мы варим это зелье, Hogwarts, Panda, Baby Snake. Big Baby Tape from Russia, Baby Tape, не Boston Egg. Захожу на красный трэп, и все кричат мне Google Tape. Google tape, what? Я работаю так много, что забыл усталость. Baby tape забрал все деньги, и вам не осталось. Да, у нас кусты в Рязани, бой, но это малость. Да, ты флексишь папиным баблом, бой, не дави на жалость. Пройдя длинный путь, я стал настоящим. Ты пиздишь про тру, но в жизни просто ящен. Делаю дела, и я закрыт от вашей фейк-хуйни. Фейки хейтят нас, но для тех, сука, у меня нет любви. Baby tape, so icy, со мной твоя baby мама. У меня есть малиёши, белый снег, как Ханна Монтана. Чёрный поезд, трэпа, калькулятор, я считаю гвала. Заключаю брак за песнем, грязных денег всегда мало. Молодым, и запомни меня молодым. Я один на миллион, но будет для меня один. У меня и сана нет, и чувств для тех пледин. Бога нет, но я молюсь, ведь Бог един. Навсегда один, но рядом со мной много, бейб. Да мы варим это зелье, Hogwarts, Panda, Baby Snake. Big Baby Tape from Russia, Baby Tape, не Boston Egg. Захожу на каждый трэп, и все кричат мне Google Tape. Google tape, what? Да, baby, мама знает, что я джу. Неважно, где я бой, я помню who. Если я на пати, у меня есть круг. Леймы тянут много рук, для их подруг я не их друг. Скурил пару грамм, гадов взять грэмми. Нахуй, Henny Purple drank в моей системе. Охраняю бэг, я продал Властелин колец. Мой бен читал весь этот нал, пока твой бен читал объект. Hell, в облаках я Питер Пен. Бензолинзы отразили флекс, отмили твой Ray-Ban. Соус, но не Uncle Ben, а звозит черный мини-бен. Если в моем треке криптонит, то fuck me Superman. All good, если рядом мои броуски. Я работаю, ты слышишь ски. Поднялись покойники на запах нашей поники. Оставлю след в истории и закончу свои хроники. Навсегда один, но рядом со мной много, бейб. Да мы варим это зелье, Hogwarts, Panda, Baby Snake. Big Baby Tape from Russia, Baby Tape, не Boston Egg. Захожу на каждый трэп, и все кричат мне Google Tape. Попадаю в этот дым. Да я верю, что мой плак меня запомнит молодым. Big baby tape, so icy. Baby tape, это айскрим. Отобрал твое дерьмо и кинул вес на трипл бим. Эй, запомни молодым. Эй, меня молодым. Эй, запомни меня молодым. Запомни молодым. Эй, запомни молодым. Бр. Эй.